теперь я вижу чистое небо. И мне не нужен прогноз погоды. И мы никогда не станем старше. Где тот дом, в котором я жил? Где те окна, небо в котором было всегда голубым? Там, где была вода, там пыль. Земля, пыль. Странные звери приходят ко мне по утрам. Все по местам. Мы будем строить новый храм. Мы будем строить новый храм. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить вашим рукам. Я буду верить вашим рукам. Ваши лица плывут, как туман. Когда мы шли по этим холмам, мы шли по зеленым холмам. Мы шли по зеленым холмам. Мы шли по зеленым холмам. И мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, мы пили эту чистую воду, пили эту чистую воду. Пили

так странно, 2000 лет. О-о-о. Но Вавилон — это состояние ума. Не знаю, понял ты или нет. Отчего мы жили так странно, 2000 лет. И этот город, это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. Это город, это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. Город — это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. И этот город — это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. Очень рад, я курю сен-семиля, как аристократ. Я сижу себе на крыше, и я очень рад. Я курю сен-семиля, как аристократ. Этот город, это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Сейчас будет известная всем русская песня, переходящая во что-то другое. Узнаете вы или нет, интересно? По первым аккордам. Нет, это не мой друг музыкант, нет. Это старинная очень песня, не наша. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Раз, два.